Как избавиться от грехов? Грех сам не войдет, если мы его не впустим. Начать исправление надо иметь осмысленное твердое решение, без саможаления или себелюбия. Если ты приятелей своих будешь постоянно выдавать, то они волей-неволей отстанут от тебя. Тоже и с грехами. Объявляй их усердно Отцу твоему духовному. Выдавай их с ненавистью к ним. Борись с ними, и они отойдут от тебя. Вначале будет трудно бороться с грехом, а потом легко будет. Проси помощи Божией, помни всегда смерть свою и муку, и Бог даст, мало-помалу исправишься. Когда видишь, что не исправляешься, а только прилагаешь грехи ко грехам, то надо стараться приносить в них покаяние. Спеши открывать язвы душевные пред Господом и ищи разрешения и прощения. И если по прощении паки в то же впал, паки прибегай к покаянию и так до конца. И Бог, видя твой труд, твое покаяние, не оставит тебя без своей помощи и милости. Надо иметь страх Божий и помнить, что не утаится от Бога ни един помысл, и надо понуждать себя чаще творить молитву Иисусову. Если люди будут укорять, то это ничего, только надо переносить с терпением и не обижаться на людей, а просить прощения. Через это и исправишься. Без искушения и без греха нельзя прожить, но надо каяться, и Господь простит. В чем совесть укоряет, от того надо охраняться, как от огня.